вечером она пошла на решительный штурм. Она постоянно была при нем, брала под ручку, тащила на танцы, где откровенно висла на нем всем своим разгоряченным телом. Отвязаться от нее можно было, только свалив ее с ног. Для этого Фауст соорудил два коктейля. Один для нее, почти полный бокал джина и немного апельсинового сока. Другой для себя, апельсиновый сок и немного джина. Но на его коварство она ответила своим, выпросив у юной хозяйки ключ от единственной всегда запертой комнаты, куда и затащила Павла. Оказавшись наедине, девушка удесятерила усилия. Фаусту все же удалось споить ей полный бокал крепкого напитка. Надо было продержаться еще 10, максимум 15 минут, чтобы серьезная доля алкоголя окончательно поборола девичий организм. Голландка уже стала терять координацию, и когда в очередной раз попыталась схватить ускользающего парня, задела книжный шкаф, и из него выпал альбом. Фотографии рассыпались по полу. Девушка не удержалась, но Павел успел ее подхватить и положить на диван. Когда он стал собирать фотографии с пола, его внимание привлекла одна. На ней были запечатлены несколько мужчин на фоне корабля с военно-морским флагом ФРГ, а перед ними на тележке расположилась пузатая длинная торпеда. На занятиях у них был небольшой курс по военно-морскому вооружению, но этой штуки он не помнил. На обороте стояла дата — сентябрь прошлого года. Фауст присмотрелся к комнате и понял, что это кабинет отца Инги. Несколько книжных шкафов, большой рабочий стол, диван. В книжных шкафах находились преимущественно справочники и периодика по вооружению и флоту. Внимательно пролистывая альбом, Павел нашел еще несколько аналогичных фотографий, где фигурировал один и тот же мужчина, видимо, отец хозяйки дома, и неизменно необычная торпеда в разных ракурсах. На одной фотографии к ней был прикреплен даже парашют. На столе лежал справочник по военно-морскому вооружению. Раздел «Мины торпеды» был заложен старой поздравительной открыткой. В нем были изображены похожие изделия. Очевидно, папа имел отношение к данному виду оружия и, частенько приезжая домой, продолжал работать в своем кабинете. Значит, должны быть и другие материалы по данной теме. Фауст почувствовал охотничий азарт. Очень внимательно, стараясь ничего не изменить в обстановке, он провел осмотр кабинета и за акварелью обнаружил вмонтированный в стену сейф. Наверняка в нем хранились самые интересные материалы. Чтобы добраться до них, надо было, во-первых, угомонить веселую компанию и тогда работать спокойно. Во-вторых, узнать шифр замка. Как это сделать? Услышав похрапывание со стороны дивана, у Павла сразу созрел план. Через день-два он собирался покинуть приютившую его компанию. За это время нужно успеть все подготовить. По традиции надо было делать отвальную, хотя он точно не знал, есть у немцев такая традиция или нет. Для этого он на свои деньги купил 3 бутылки водки, которые припрятал от бесцеремонных гостей за холодильником. Можно было опробовать на практике фокус, с которым его познакомил сосед по гостинице, психолог, но он решил поступить проще. Вечерняя пати катилась по традиционному сценарию. Молодежь выпивала, слушала музыку, танцевала, многие уже не раз приложились к косячку с марихуаной. И тут немец Питер предложил новое развлечение под названием «бутылочка». Он притащил из холодильника пару бутылок водки, всех рассадил в круг и раскрутил пустую бутылку. На кого указывало горлышко, тот должен был выпить до дна рюмку водки, затем опять раскрутить пустую бутылку. И так она будет крутиться до победы. Предложение было принято на ура. Победителем будет тот, кто останется последним на ногах. Так как все уже были навеселе, бесчувственные тела выпадали одно за другим. Фауст думал, что голландцы будут покрепче, но они оказались слабаками, а в этой игре побеждает самый стойкий. Через час ни одного держащегося на ногах не было, естественно, кроме инициатора действа. Теперь оставалось узнать шифр замка от сейфа. Его могла назвать только Инга. Она выпала одной из первых. Водка на марихуану дает закономерный эффект. Тяжелое опьянение и причудливые галлюцинации после пробуждения гарантировали полное забвение того, что было накануне. Используя полученные знания по проведению допроса в особых условиях, Фаусту удалось получить от девушки под большим секретом заветный шифр. Никакого члена вредительства, только упорство, грамотно построенные вопросы и немного вымогательства с легким похлопыванием по щекам, чтобы жертва не заснула. Дверь сейфа открылась с веселым перезвоном. Чутье не подвело стажера. Стальной ящик был заполнен документацией по проекту «Ордомель», что по-русски переводилось как «выпь». Птичка такая. Любит селиться на болоте, серенькая, невзрачная, с длинным тонким клювом. Павел принес фотоаппарат, аккуратно закрыл дверь на ключ, чтобы исключить неожиданности. Пленке оставалось только 5 кассет по 40 кадров на каждой, поэтому он, на свой взгляд, отобрал самое ценное. Выставить свет, аккуратно разложить каждый лист, подобрать фокус, сфотографировать, снова взвести затвор зенита, и так все 200 листов. Затем также аккуратно положить все на место. Процесс затянулся до рассвета. Тщательно проверив, не остались ли какие-нибудь следы, Фауст закрыл сейф, собрал кассеты в сумку и покинул дом Инги, так и не попрощавшись. Сначала он хотел оставить записку, но передумал. Это ведь был бы образец его почерка. Мало ли что. На первой же ранней электричке он отправился в Амстердам. После бурной ночи Павла немного отпустило, и, пригревшись в вагоне, он неожиданно для себя задремал. Ему снилась Светлана, со смехом убегающая от Томаса. Разбудила его девушка, которая по-английски сообщила ему, что только что 2 араба украли у него сумку. Со сна Павлу сначала показалось, что он видит на соседней лавке Томаса, но удивиться он не успел. Услышав про сумку, Фауст пружиной подскочил и ринулся за ворами. Через 2 вагона он настиг их в тамбуре. Они как раз собирались рассмотреть свою добычу. Увидев Павла, долговязый выругался и достал складной нож. В свое время инструктор по рукопашному бою отрабатывал с курсантами основы ножевого боя. Хват снизу, перехват, хват сверху, удары колющие, режущие. Нанесение ударов по смертельным точкам отрабатывалось в полную силу на ростовых манекенах настоящими клинками. Останавливающие и обездвиживающие удары муляжами ножа отрабатывались на партнерах. Во время перерыва Андрей Абрамов поинтересовался: «Почему мы все время отрабатываем нападение, а когда будем изучать защиту от ножа?» Неожиданно всегда выдержанный и спокойный инструктор завелся. «Если против тебя более-менее подготовленный противник, а у тебя нет ни пистолета, ни палки, то бери руки в ноги и беги.